а, оглядев гостиную, немножко оробел. В разных углах комнаты группами стояло десятка-полтора мужчин и несколько молодых женщин, удивительно красивых. Особенно поразила меня одна рыженькая девушка с чудесным нежным цветом лица и веселой озорной улыбкой. На ней было белое платье и изящные изумрудные серьги. Она сидела в кресле и слушала рассказ расположившегося напротив нее жизнерадостного полного мужчины лет 40. Рядом на диване и в креслах сидело еще несколько мужчин и женщин. Они составляли вокруг рассказчика живописную группу. Одна из слушательниц, брюнетка с синими глазами, также привлекла мое внимание. «Наверное, испанская кровь», — машинально подумал я. «Там у них в Каталонии есть синеглазые брюнетки». Я отметил на испанке гарнитур из великолепных сапфиров, оттенявших ее глаза. Серьги, кольца и кулон — огромный синий корунд. Скорее всего, это был цейлонский сапфир. Камни такого глубокого силькова-синего цвета чаще всего встречаются в галечниках Шри-Ланки. В расслабленной позе синеглазой красавицы таилось что-то хищное. Казалось, в любой момент она может собраться, сжаться и прыгнуть на жертву, как кошка или скорее пантера, которая внезапно выскакивает из зарослей на добычу. Соседка владелицы сапфиров также была очень красива и также вызывающе унизана драгоценностями. Тоже брюнетка, но уже креольского типа, она предпочла для своего туалета рубины и шпинель. Я подошел к этой группе. Мне приветливо предложили свободное кресло, и разговор, прерванный моим появлением, возобновился. Полный мужчина с живыми глазами, видимо, специально для слушательниц, усыпанных драгоценными камнями, рассказывал, насколько я понял, истории известных бриллиантов. «Итак, Николай Харлей де Санси, — повествовал рассказчик, — намеревался подарить свой алмаз, а весил камень больше 100 каратов, королю Франции. Но по дороге человек, которому он доверил алмаз, подвергся нападению и был смертельно ранен. Умирая, он успел проглотить драгоценный камень. Николай де Санси был настолько убежден в верности и стойкости своего посланца, что приказал вскрыть труп убитого, и действительно в его желудке нашли алмаз. Этот камень все-таки попал к королю Франции, но уже через много лет, к Людовику XIV. Перед этим драгоценность побывала у английской королевы Елизаветы I, потом у скупердяя кардинала Мазарини. Последнее известное местонахождение камня кажется в коллекции леди Астор, хотя после Великой Французской революции его видели среди драгоценностей испанской короны, потом в 1821 году у русского богача Демидова и снова в Индии, в сокровищнице Магараджи Путиала. В 1867 году бриллиант демонстрировался на Всемирной выставке в Париже. Несмотря на множество владельцев, за камнем закрепилось название «Санси». Рассказчик обвел глазами всех слушателей, особо улыбаясь каждой женщине. «Рассказываю я все это лишь для того, чтобы вы, мои дорогие слушательницы, философски относились к драгоценным камням. Чаще всего они приносят несчастье их обладателям. Санси считался как раз талисманом, приносящим удачу, но его владельцам, тем не менее, также сопутствовали беды. По крайней мере, Карл Смелый, один из первых владельцев алмаза, взял камень с собой в сражение, но, увы, был убит в тот же день. Случилось это в 1477 году в битве при Нанси, а бриллиант тут же похитил солдат-мародер». Рассказчик хитро посмотрел на испанку и, сделав небольшую паузу, глубокомысленно изрек. «Вы ведь знаете мой нетривиальный взгляд на современную медицину. Я многие заболевания объясняю тем, что мы научились чистить зубы, чтобы подольше их сохранить, но не научились заниматься элементарной гигиеной мозга, чтобы предупреждать психические отклонения и связанное с ними нарушение работы внутренних органов. Так вот, страсть к кристаллической модификации чистого углерода, безводному глинозему, разновидностям берилла, окрашенным в зеленый цвет, и прочим минералогическим причудам, которые в просторечии называются бриллиантами, сапфирами, рубинами и изумрудами.